Огонек. Он родился огненно-рыжим. Спустя 2 месяца стал самым пушистым. Ему прочили счастливую жизнь. Молодая пара выбрала его и назвала Огоньком. 2 года его холили и лелеяли, любили и заботились, и он был счастлив. Потом в молодой семье родился малыш, и оказалось, что у ребенка аллергия на шерсть животных. Расстроенные хозяева нашли для Огонька новый дом. Одинокая 30-летняя женщина с первого взгляда влюбилась в Огонька. Рыжий красавец внес в ее жизнь тепло и радость. Через год она с первого взгляда влюбилась в мужчину. Тот ответил ей взаимностью, но кота не принял. Повздыхав, поуговаривав, не добившись согласия, она передала свое рыжее сокровище в добрые руки пожилой семейной пары. Огоньку шел 5-й год, когда пожилую хозяйку свалил инсульт, а ее муж не справился с уходом и за женой, и за котом. Винить его нельзя. Сам, не отличавшийся крепким здоровьем, он растерялся. Казалось бы, какой там уход за котом? Выгуливать не надо, много еды не надо. Однако даже та малость, что требовалась от него, была ему в тягость на фоне больной жены. В 5 лет Огонек снова поменял хозяев. А семьи так у него и не было. Потом Огонек оказался на улице. Очередная смена хозяев закончилась неудачей. Кот попал в частный дом, прожил в нем 3 месяца, случился пожар. Погорельцев переселили во временное жилье, а про кота забыли. То ли за 3 месяца не успели привыкнуть к нему, то ли в тяжелой ситуации действительно забыли, то ли забыли специально. Улица — это поиск укрытия, еда с помойки, разборки с котами. Повезет, найдется жалостливая бабушка, подкормит. Повезет, найдешь теплый подвал. Жизнь уличных котов — это всегда борьба за выживание. Болезни, машины, злые дети. 2-й месяц Огонек выживал на улице. Он не сразу потерял веру в людей, нет. Первое время кот с радостью бежал на кис-кис, стерся об ноги, урчал, когда брали на руки, с благодарностью принимал еду. Привыкший к смене хозяев, он в каждом человеке видел потенциального друга, который возьмет его к себе домой, будет с ним ласков и добр. Однажды его отпихнули ногой. Потом кинули в него палкой. Исхудавший, со свалявшейся и потускневшей шерстью, он не вызывал уже такого восхищения, как прежде, когда был домашним. Огонек, рожденный для счастья, постепенно затухал. Остались только проблески былого пламени. Менялся и характер кота. Он стал осторожным и грустным. Припадавшее ему угощение от какой-нибудь жалостливой бабушки поедал быстро, постоянно оглядываясь и готовясь сорваться в бег. Опасности поджидали Огонька на каждом шагу. Разборки с уличными котами, живущими дикими инстинктами, оставили немало шрамов на его теле. Укусы от блох нещадно зудели, длинная шерсть свалялась. Взглянув на него, вряд ли бы кто назвал его теперь Огоньком. Было ли счастьем то, что он до сих пор был жив? С человеческой точки зрения, наверное, да, ведь у нас как, попал в аварию, провалялся 1/2 года в больнице, но это ж счастье, что остался жив. Поженились, развелись, но это ж счастье, что детей не успели родить. Поехал на Олимпиаду, выиграл золотую медаль, и вот оно, счастье. Встретил единственную, прожил с ней долгую жизнь, и снова счастье. Сколько же у нас счастья. А что счастье для кота, познавшего домашний уют? Вкусная еда, мягкая лежанка, свобода хождения по квартире, ласка хозяйских рук. Так мало, подумаем мы, и так много для маленького сердечка, бьющегося под пушистой шкуркой. Только вот где оно, то счастье, Огонька? Спрятавшись от проливного осеннего дождя под одним из балконов высотки, он лежал на холодном, но сухом асфальте и дремал. Снились ли ему веселые дни у первых хозяев или добрые руки вторых, или бесконечное тисканье третий, кто знает. Иногда его тельце вздрагивало, и тогда он сильнее поджимал лапы, не расслабляясь ни на миг. Суровый мир смотрел на него мрачной серостью туч, зябкими порывами ветра, пустым равнодушием прохожих, спешащих под зонтиками укрыться в тепле и уюте. Стоит ли обвинять их в бессердечности? Конечно же, нет. Где-то в глубине души проскальзывала жалость к коту, но она лишь проскальзывала, не оставляя следа. Кто-то не готов брать ответственность, Кому-то не позволяют жилищные условия, кто-то не знал, что делать дальше, а кому-то так и не привили любовь к животным. Огонек лежал на сухом холодном асфальте и, уже не надеясь, все-таки ждал свое счастье. Смеркалось. Дождь усилился, молнии сверкали одна за другой. Костя возвращался с работы. Натянув капюшон куртки на голову, он уже не обходил лужи, шлепал по воде безнадежно промокшими кроссовками и думал о горячей кружке чая с мамиными пирожками. Они давно уже жили вдвоем. Отец ушел из семьи, когда Косте исполнилось 7 лет. Мама так больше и не вышла замуж. В 22 года парень, отслужив в армии, работал системным администратором. Ему нравилась его работа, он прилично разбирался и в железках, и в программировании. Самоучка Костя после армии поступил в универ на заочное, чтобы подтвердить свои знания. Все складывалось нормально. Вот только в личной жизни не везло. Худенький, небольшого роста, он не вызывал восхищения у противоположного пола. Более того, он до сих пор не встречался ни с одной девушкой. Мать утешала, подбадривала. Она говорила ему так: «Твое счастье мимо тебя не пройдет». Яркая вспышка молнии заставила Костю вздрогнуть и поднять взгляд от луж. Это было всего лишь мгновение, но он успел заметить под крайним балконом высотки желтое пятно, выделившееся на сером фоне в свете молнии. Парень подошел и заглянул. Когда-то рыжий, кот лежал, свернувшись калачиком. Костя позвал его, сказав кис-кис. Резко вздрогнув, кот затравленно посмотрел на парня и зашипел. «Ну-ну, не шипи. Ты ж посмотри, какой ты красавец. Не дело такому котяре под балконами шариться». Парень говорил тихо, ласково, потихонечку протягивая к огоньку руку. Кот, застигнутый врасплох, перестал шипеть, но глазами следил за рукой человека. Странно, но до этой встречи Костя никогда не заводил животных, а сейчас ему почему-то очень хотелось взять этого продрогшего кота и принести в дом. Видимо, почувствовав желание парня, кот дал себя погладить. И еще, и еще. Потом заурчал. Улыбнувшись, Костя без опаски взял кота на руки, расстегнул куртку, укрыл его и быстро зашагал домой. Мать, едва услышав шевеление ключа в замке, встретила сына, как обычно, на пороге. «Мам, у меня неожиданный сюрприз», — виновато улыбаясь, сказал парень. Вода стекала с куртки и кроссовок, но он не обращал внимания. Расстегнув молнию, Костя откинул капюшон, и мать, всплеснув руками, как-то очень тепло сказала: «Два мокрых солнышка». Рыжая шевелюра Кости слежалась под капюшоном и слегка промокла. Шерсть огонька выглядела похуже, стыдливо обозначаясь потускневшей рыжиной. Потом они умывались, сушились, пили чай и молоко. Прошло 3 года, наступило лето. Костя взял отпуск, и семья Приваловых отправилась на дачу. День прошел в заботах по дому и участку, вечером они собрались на веранде, на чай с пирожками. Мама, укрыв плечи ажурной шалью, сидела в уголке дивана и счастливыми глазами смотрела на свое семейство. Костя пил уже 2-ю кружку чая и нахваливал пирожки. Соня сидела в другом уголке дивана, держа на руках уснувшую 7-месячную Алинку с рыжим пушком на головке. А между ними устроилось рыжее пушистое солнышко с пронзительно-голубыми глазами, в которых, как и у мамы, плескалось счастье.